«Ой-ой, герой Клауд», — проговорила богиня Айрис через святую Алию. «Или лучше сказать, тот, кто стал героем Клаудом. В любом случае, я не ожидала, что ты окажешься самым требовательным из моих чемпионов», — сказала она с божественной улыбкой. «Ну, вот она, я», — сказала она стоящему перед ней Клауду, который, казалось, ничуть не удивился ее появлению. «Хорошо, я не собираюсь терять время. Почему ты не позволяешь мне изменить мою судьбу?» — твердо спросил Клауд. Офелия моргнула от его слов. «Что это значит? О, ты, наверное, говоришь о тех зельях, которые пытался приготовить». Она хихикнула, издав небесный музыкальный звук. «Просто ты не заслужил этой привилегии. Что ты имеешь в виду?» — спросил Клауд, сузив взгляд. «Если ты хочешь, чтобы я изменила твою судьбу, все, что тебе нужно сделать, это совершить подвиг, достойный того, чтобы я наградила тебя этой свободой». Улыбка богини сменилась жалостливым взглядом. «Конечно, я понимаю, что для тебя это будет трудно, но я так решила. Будь точнее». Офелия подняла голову и потрясенно посмотрела на Клауда. Не только она, но и другие монахини. Клауд просто потребовал, приказал богине что-то сделать. Это было за гранью блаженства или безумия. Затем храм наполнился давлением, которое заставило всех верующих склониться, пока их лбы не коснулись пола. Офелия не могла этого видеть, но на Клауда это никак не повлияло. Скорее он был удивлен тем, насколько слабой была аура богини Айрис по сравнению с некоторыми божественными духами, которых он встречал раньше. Даже Иштар была на голову выше. Китцелькатль была в сравнении настоящим штормом, а о Тиаматы говорить нечего. «Как интересно и очень мило», — богиня Айрис улыбнулась. «В моем мире есть победители и проигравшие». Богиня подняла руку в сторону, и в ней появилась маленькая голографическая фигурка сильнейшего из четырех героев, Фрилита. Тех, кто выполняет важные задачи, чтобы обеспечить человечеству окончательную победу. Она провела другой рукой перед собой, создавая голограмму Гиса и Лориана. Тех, кто поддерживает баланс и обеспечивает выживание человечества. Она снова сделала движение рукой, теперь уже широко раскинув руки, и в ее пустой руке появилась голограмма Клауда. И есть те, кто принимает на себя гибель всего остального. Несчастье, вернее, отвращение к нему, является отличным мотиватором. На каждого победителя должен быть свой проигравший, и ты, Клауд, герой, которому суждено проиграть. Офелия потрясенно вздохнула вместе с остальными. Это многое объясняло, но было слишком жестоко. Она даже не могла представить, что чувствует Клауд. Почувствовав, что снова может двигаться, Офелия подняла голову и посмотрела на героя своей группы, беспокоясь о том, как он воспринял эту ужасную новость. Клауд выглядел забавляющимся. Мысли Офелии застыли. Теория игр? Серьезно? Это звучит как грибанный бред. У тебя нет никаких причин создавать эту систему и выбирать героев таким образом, сказал он со смехом. Ты что, хочешь превратить одного из своих героев в Ангромайню? Пожалуйста, не нужно произносить столь вульгарных предположений. Богиня Айрис махнула рукой в запрещающем жесте и убрала голограммы. Я, богиня света, герой Клауд. Как таковая, я могу заглянуть в бесконечное будущее, проследить все пути, чтобы найти наиболее оптимальный для выживания человечества. И часть этого включает в себя эту нелепую систему и выбор сраных Гиса и Лориана в качестве своих чемпионов. Клауд усмехнулся. Да, сказала богиня Айрис с беззаботной улыбкой. Потому что в конечном итоге, как бы ни по-геройски эти двое себя не вели, в конце концов, их действия, независимо от того, что они продиктованы корыстными интересами, приводят к выживанию человечества. А разве не это самое важное из всего? Глава 10, глава 14. Практичная богиня, надо же! Клауд рассмеялся. И я уверен, что все это создано таким образом, потому что ты такой эффективный управленец. А еще это для личного удовольствия. Она рассмеялась, а затем ободряюще улыбнулась Клауду. «Смирись, герой Клауд, учитывая твой новый нрав, тебе будет легко освободиться от своей судьбы. Если ты добьешься достаточных успехов, чтобы произвести на меня впечатление, я пойду дальше и сочиню для тебя новые строки судьбы». Офелия почувствовала, что успокаивается и улыбается. Казалось, что, несмотря на этот день открытия и суматохи, для Клауда все сложится хорошо. Может быть, она и девочки могли бы остаться с Клаудом и помочь ему добиться каких-то достижений, чтобы произвести впечатление на богиню. Наверняка это позволит Клауду перестать быть таким слабым. Да, в конце концов, Им не нужно распускать группу. Нет. И в ответ на резкий отказ Клауда, надежды Офелии тоже рухнули. Нет, спросила богиня Айрис, наклонив голову. Я думала, что тебе не нравится это. Судьба. Нет, я имею в виду, что награда, которую ты мне предлагаешь, недостаточно хороша, ответил Клауд с медленно складывающейся ухмылкой. Что ты несешь, Клауд? Мысленно крикнула Офелия. О, протянула богиня Айрис любопытным тоном. Да, Клауд сделал шаг вперед, на его лице появилась злобная ухмылка. Это напомнило Офелии самоуверенную ухмылку Гиса. Неужели Клауд подражает ему? Нет, ухмылка Клауда, такая нехарактерная и не похожая ни на одно выражение, которое она видела у него, казалась слишком настоящей. Как будто ухмылка Гиса была лишь пародией. «Я заставлю тебя изменить мою судьбу». В храме воцарилась тишина, в которой можно было бы услышать звук падения капли воды. «Что?» – впервые произнесла богиня растерянным тоном. «Если герой, которому суждено проиграть, станет настолько важным, что его поражение станет синонимом гибели человечества, интересно, как долго ты сможешь удерживать свой сценарный замысел?» Клауд сделал еще один шаг вперед, и богиня откинулась на своем сиденье. «Ты думаешь, что сможешь уничтожить других героев, чтобы упрочить свое положение?» С некоторым весельем спросила богиня Айрис. «О, прошу тебя, Гис и Лориан не стоят той гребанной крови, которую для этого придется пролить. А с Фрилит у меня нет проблем, но нет, я не об этом». Клауд сделал еще один шаг вперед. «Я хочу сказать, что если я одержу победу над злом, терзающим человечество. Что, если я уничтожу четырех небесных королей? Короля демонов, до какого момента ты будешь продолжать придерживаться этого сценария, прежде чем поймешь, что я стал слишком важен, что мой проигрыш сломает твою гребанную игровую доску?» В какой-то момент шаги Клауда дошли до сидящей богини, хотя давление все усиливалось, чем ближе он подходил к ней, и все же он ни разу не сбился с шага. «Что же ты будешь делать, Айрис?» – сказал Клауд, глядя на богиню глаза в глаза. Богиня Айрис некоторое время молчала, затем на ее лице появилась небольшая улыбка, так как она увидела что-то в Клауде. «Очень хорошо», – ее улыбка соответствовала улыбке Клауда. «Я приглашаю тебя попробовать, герой Клауд Майкл Чейзер». И затем луч света выстрелил из святой в небеса, когда богиня ушла. Ее уход был поспешным. Его можно было сравнить с бегством. Святая Алия упала вперед, и Клауд успел подхватить ее и помочь ей сесть. Монахини были слишком ошеломлены, чтобы реагировать, и только пробудившаяся святая Алия могла говорить. «Герой Клауд, что вы наделали?» – нерешительно сказала Алия. «Вызвал ее, полагаю», – Клауд усмехнулся про себя, а затем начал идти к выходу. Монахини расступались перед ним, как Красное море. К стыду Офелии, она сделала то же самое, спрятавшись за спинами некоторых сестер. «Что вы теперь будете делать?» – позвала его святая Алия. «Умру», – сказал Клауд к удивлению присутствующих. Затем он повернул голову и оскалился в вызывающей ухмылке, с которой он смотрел на богиню. «Или заставлю ее подавиться своими словами, герой Клауд», – проговорила ангел Рамиэль. «О, ты все еще здесь, ангел на побегушках?» «Я не ангел на побегушках», – воскликнула Рамиэль, но тут же закашлялась и вернула себе самообладание. «Богиня хочет сообщить тебе последнюю вещь. С этого момента ты не получишь ни ее благосклонности, ни ее неудовольствия, пока ты не выполнишь свой вызов». «Прекрасно», — ответил Клауд. После этого он в одиночку распахнул громадные врата собора, готовый взглянуть на мир новыми глазами и с вновь вспыхнувшим пламенем в сердце. Глава 11. «Клауд, Клауд, где ты?» — кричала Ири в дворцовой библиотеке. «Черт, я уверена, что на этот раз я почувствовала магию. Он должен быть под присмотром. Но как, откуда Клауду известно, как его сделать?» Ворчала она про себя. «Клауд!» Она снова перешла на крик, пока один из библиотекарей не подошел к ней, чтобы успокоить. «А во, Эри, тебе понадобилась неделя, чтобы понять, что здесь есть магический барьер, и что я могу прятаться за ним. Молодец, молодец. Может быть, еще неделя, и она наконец заметит, что поиск снижает ее восприятие, так что она легко забудет о существовании магического барьера, пока случайно не наткнется на него снова, а потом понадобится еще одна неделя, чтобы начать искать контур магического барьера, а потом еще одна, чтобы понять, что поиск уводит ее от меня, пока она его разыскивает. Ты сможешь, Эри. Ганбатте, Эри. Прошла неделя после фиаско в Великом храме Айрис, и церковь в настоящее время – находилась в небольшом разладе относительно того, что делать со мной, в официальном порядке. С одной стороны, половина из них говорит, что мой вызов был принят богиней, таким образом, одобрен ею, что это вдохновение для масс, и они должны молиться за мой успех со стороны, чтобы я смог преуспеть. А есть вторая половина, которая говорит, что то, что я сделал, было ересью, и богиня явно открестилась от меня, поэтому она больше не будет мне помогать, а то, что она не прокляла и не помешала мне, было ее милостью как всемогущей матери. Эта сторона говорит, что я должен лишиться всех своих привилегий героя и просто быть обреченным на безостановочную борьбу с демонами до самой смерти. Но в той же половине есть и те, кто утверждает, что они не должны выступать против или осуждать меня, поскольку это противоречит словам богини не помогать и не мешать мне. Скорее, они должны просто прекратить всякое общение и помощь мне. Есть и те, кто говорит, что богиня явно хотела, чтобы я тайно победил и вознаградила меня, позволив мне выплеснуть на нее свой гнев. Но истинное чудо прошедшей недели – это то, как, черт возьми, ту жрицу не отлучили от церкви. Может, я был слишком поспешен в своей позиции по отношению к богине Айрис? Признаю, может быть, я был слишком взволнован из-за того, что снова увидел Хакуна. И, возможно, я был слишком зол, что не продумал, как оптимально отреагировать на Айрис, кроме как просто послать ее. Кроме того, я все еще хочу помочь этому миру, потому что, ну, я живу в нем. И мысль о том, что хороших людей просто-напросто кинут на прогиб, не особо радует меня. Честно говоря, после богини Рангоминиады Тиамат, я перестал верить в то, что боги знают, что будет лучше для человечества. А ведь другие боги, по крайней мере, были просто самодовольны или устраивали праздник жалости. И только это... просто долбанная НТР-фетишистка. Идея просто восстать против Айрис и разработать долгосрочный план по ее свержению, сформировалась сразу же после моего заявления. И что ж, я не могу просто взять слова назад и извиниться. Это лишит меня всех полученных очков крутости. Кроме того, это было бы бессмысленно. Единственное, что я могу сделать сейчас, это стремиться к своей самопровозглашенной цели – в конце концов свергнуть эту суку с ее пьедестала и поставить на ее место простодушного трудолюбивого добродетельного человека, не меня, потому что, ну его нахуй, быть богом, вы представляете какая это куча работы, и я должен делать это шаг за шагом, маленькие цели и все такое, вот только, эта неделя была чертовски суматошной, и не только потому, что я пытался спокойно заниматься в библиотеке, когда мои товарки по команде пытались меня преследовать. Сначала это была вся троица, а теперь либо две вместе, либо одна утром, а другая вечером. Нирия была единственной, кто постоянно пытался связаться со мной каждый день, но я не виделся ни с одной из девушек до полуночи, когда я возвращался к нам в дом и сразу ложился спать. Они пытались достать меня в гостинице. Один раз, тогда я просто сделал свою комнату непроницаемой и шумоизолированной, за исключением сигнализации об опасности, и лег спать. Когда они потратили целую ночь на то, чтобы без устали колотить в мою дверь и в итоге так и не смогли добиться разговора со мной, если я сам того не хотел, они сдались. Но это не главная причина того, почему неделя была суматошной, хотя и это имело место. Главная причина была в том, что настроиться на знакомую сеть голубей-фамильеров оказалось настоящей головоломкой с моим нынешним мозгом. Добавьте к этому популяцию местных голубей и все усилия, чтобы избежать потенциальной расовой войны, и привыкание к новой умственной нагрузке превратилось в практически постоянную мигрень, и при этом я еще пытался заниматься чтением. Сеть голубей-фамильеров работала гораздо лучше, чем бумажные письма-самолетики. Большие расстояния, а еще они могут подслушать чужой разговор, поскольку птицы не привлекают внимания, и больше возможностей для атаки. Я даже узнал, что Гис и Лориан прибудут на банкет раньше времени из-за КХМ, недавних событий должны прибыть через неделю. «Так вот ты где?» – обратился ко мне мягкий голос. Я поднял голову и увидел героя, с которым я, вернее, Клауд, редко общался. Герой Фрилит, глава 12. Рыжие волосы и сосредоточенные глаза женщины, постоянно находящейся на задании. Она была самой сильной из четырех героев и шла в мою сторону. Фрилит депредяк. Я растерянно моргнул, увидев, что она идет прямо на меня, не сбавляя шага. Неужели? Неужели она просто не заметила ограничивающего барьера? Мне хочется выругаться прямо сейчас. Интересный ты создал магический барьер. Если бы не тот факт, что ты сам его создал, и он находится в изолированном месте, я бы атаковала его как угрозу для империи. Прокомментировала она, присаживаясь напротив меня. «Разве это не перебор?» — сказал я с некоторым раздражением, слегка отстраняясь от нее. «У Фрилит была такая аура, знаете, аура человека, который абсолютно серьезен, и так или иначе добьется своего в споре благодаря харизме или мягкой силе, как Лансер Артурий Альтер, или Семирамида, или Жанна де Арк, или Скатах, или Кицалькатль. Стоит ли мне беспокоиться, что в прошлой жизни я знал и общался с огромным количеством пугающе сильных женщин? Надеюсь, это проклятие не преследует меня и в этом мире. Нисколько, хотя мне интересно, почему ты создал его так, чтобы он не допускал никаких исключений?» — спросила она, глядя в сторону. Я проследил за ее взглядом и обнаружил, что Эрифсей еще высматривает меня на расстоянии 17 книжных полок. Я хотел немного тишины и покоя, чтобы позаниматься. Я пожал плечами. «Позаниматься? Чем? Что все это значит?» — спросила Фрилит, начиная рассматривать собранную мной коллекцию. По обе стороны от меня лежали буквально стопки книг, а передо мной большая куча бумаг и карт. «Я строю книжный форт», — я усмехнулся. «География, история, бестиарий, религиозные тексты, карты, торговые пути купцов, отчеты о бандитах, отчеты о нападениях монстров и наблюдениях за монстрами, знатные дома и родословные, налоговое законодательство». Она приподняла бровь. «Знания о налогах помогают в определении степени активности бандитизма», — сказал я в ответ. Она задумалась на мгновение, а затем вздохнула в разочарованном согласии. «Я могу это понять. Территории с высокими налогами, или места, где налоги внезапно повысили, могут заставить людей с более низким достатком заняться бандитизмом». Она кивнула. «Это больше похоже на отбраковку бедных, поскольку эти люди в любом случае умрут», — сказал я, в основном самому себе, вернувшись к изучению карты империи и последнего отчета о бандитах, а также налогового законодательства на землях, прилегающих к тем местам, где были замечены бандиты. «Я здесь не для того, чтобы говорить об экономике, хотя мне любопытно, зачем тебе книги на столь большое количество тем, если ты пытаешься подтвердить местоположение лагерей бандитов», — спросила Фрилит. «Ха», — она поняла это без моих объяснений. «Ну, думаю, она неспроста сильнейший герой. Согласно донесениям, по всей столице разбросано 50 бандитских организаций. Я пытаюсь выяснить, где они находятся, чтобы уничтожить их до начала банкета», — сказал я. «Я поняла. Я спрашивала не об этом». Она нахмурилась, не позволив мне увильнуть от ответа на ее вопрос. «Я невежда», — сказал я ей, глядя в сторону. «Я понял, что есть много вещей, которые я не знаю, но знают другие, и это привело к тому, что я столкнулся с проблемами, с которыми не должен был или которых мог бы избежать, и пытаюсь это исправить». Я обернулся, чтобы посмотреть ей в лицо. «Это отличная мотивация, и твое трудолюбие заслуживает похвалы, Клауд». Она улыбнулась. «Однако я не думаю, что небольшое количество знаний поможет тебе справиться с грядущими политическими потрясениями. Церковь, скорее всего, отречется от тебя, и тогда ты лишишься поддержки, которая у тебя есть, например, бесплатного исцеления в любом храме, и твоего товарища по команде, кандидата в святые, а также дворян, и думаю, даже не стоит говорить о других героях». При этом упоминании губы Фрилит на мгновение дернулись вверх, прежде чем она пришла в себя. «Что?» — спросил я. «Что?» — ответила она. «Ты улыбнулась, когда упомянула других героев. Возможно, но это не имеет никакого значения». Я продолжал смотреть на нее. «Это просто слухи. Просто глупые сплетни». Фрилит кашлянула в ладонь, пытаясь перевести разговор на другую тему. «Ты только что превратила это в тайну, и теперь я ею заинтересовался», — сказал я в ответ. Она вздохнула, но слабо улыбнулась, сдаваясь. «Похоже, принц Лориан в своих странствиях заслужил неприязнь какого-то мага. Начала она. На героя Лориана напали?» — спросила я, изображая невежду. Фрилит покачала головой, затем сделала паузу. «В некотором роде», — ответила она. «На карету, в которой он ехал, напало множество голубей в форме среднего пальца. Голуби, летающие в форме сложенной руки, с вытянутым средним пальцем, да», — кивнула она. «Ну, это, конечно, невероятно, но ничего такого уж враждебного. Затем голуби принялись испражняться на карету Лориана, сказала Фрилит с абсолютно безэмоциональным лицом. Понятно, не смейся, не смей ржать, не выдавай свою игру, ты не выглядишь удивленным, сказала она. Я очень удивлен, спокойно сказал я. Было бы просто невежливо смеяться над несчастьем другого героя. Фух, кажется, я смог. Фрилит окинула меня крайне серьезным взглядом. Клауд, это серьезно. В этот момент я проиграл битву и рассмеялся от всей души. Мой смех, в свою очередь, заставил Фрилит захихикать в ответ. После того, как мы оба успокоились, я заговорил первым, опередив Фрилит. Я понимаю, почему она здесь. Судя по ее личности и воспитанию, человека, с рождения обученного быть героем, и человека, который очень серьезно относится к своему долгу, она здесь, чтобы гарантировать, что я как герой смогу продолжать действовать официально как, ну, герой. Проблема в том, что частью того, что делает героя эффективным, является поддержка, которую он получает от церкви и королевств. Без этого способности героя будут ограничены, что, в свою очередь, навредит королевству, к которому он принадлежит. И если баланс между героями нарушится, борьба с демонами может усложниться. Я понимаю логику, но затея Фрилит с помощью будет мешать мне с прокачкой уровня. Раз уж ты упомянула церковь и моего товарища по команде, кандидата в святую, я даже рад, что ты меня нашла, сказал я с небольшой улыбкой. О, она подняла бровь. Хотя я понимаю твое беспокойство, последние события побудили меня отнестись к своему долгу по-другому, но не менее серьезно. Дело в том, что я на мгновение отвел взгляд в сторону, чтобы изобразить противоречие, а затем вздохнул. Дело в моей группе. Я встретил взгляд Фрилит. Леди Фрилит, я хотел попросить вас об одолжении, как один герой другого. Это немного длинная история, но не могли бы вы меня выслушать? Глава 13. Это совершенно неприемлемо, произнесла Фрилит в конце моей истории о том, как моих товарищей по команде соблазнили Гис и Лориан. Она выглядела такой сердитой, что, кажется, была в шаге от того, чтобы лязгнуть зубами. Я знаю, я неудачник как лидер группы и герой, но я хочу, чтобы разделение группы прошло мирно, насколько это возможно. Я не вполне доверяю намерениям Гиса и Лориана в отношении девушек, поэтому я и решил предложить вариант, при котором ты возьмешь их с собой, на случай, если их к чему-то принуждают. Ты думаешь, что их принуждают? Фрилит, которая чуть успокоилась, вновь напряглась, и аура вокруг нее стала ощутимо опаснее. Нет, нет, быстро сказал я, чтобы она не сорвалась. Она очень ответственный человек, поэтому я не думаю, что она пойдет бить других героев, но я еще не знаю ее до конца. Хотя у меня хорошие предчувствия на ее счет, я не думаю, что было какое-то физическое принуждение, и, насколько я помню, ни у кого из них не было странных травм или остатков ауры необъяснимых исцеляющих заклинаний, объяснил я. Но даже с моим новым взглядом на вещи, ну, я мог что-то упустить. Я огляделся вокруг в раздражении, отражая эмоции, которые Клауд, скорее всего, испытывал. Или, по крайней мере, я был бы раздражен, то есть сдерживал бы свою ярость, если бы такая ситуация произошла со мной, и я просто действовал бы в соответствии с этими эмоциями. Клауд, нет. Фрилит перевел дыхание и заговорила более спокойным и добрым тоном. Ты не неудачник, сказала она очень четким тоном. Тот факт, что ты пытаешься преодолеть эту ситуацию, говорит об этом. Она жестом указала на книги вокруг меня. Скорее проблема в твоих товарищах по команде и, что более важно, в действиях героев. А, хорошо, она из тех, кто смотрит на картину в целом, но она не настолько бессердечна, чтобы не обращать внимания на конкретные детали в людях. Герои Гис и Лориан пытались украсть членов команды другого отряда героя, то есть членов, которые выступают в качестве военного и политического актива другого королевства. Такой поступок можно рассматривать как уловку для саботажа могущества другого королевства, пояснила Фрилит. Со всем уважением, я не думаю, что три человека, оставив Прану, дестабилизируют королевство, ответил я, стараясь казаться логичным. Нет, но это создает плохой прецедент и даст понять, что активы Праны могут быть украдены без последствий, ответила она. Более того, это ослабляет твой образ героя, а значит, ослабляет политическую и военную мощь Праны. Я посмотрел в сторону и вздохнул, поскольку все, что она сказала, было верно. Я понимаю, Поэтому и хотел попросить, чтобы ты взяла их в свою группу», — сказал я, заставив ее несколько раз моргнуть. «Это была та услуга, к которой я хотел перейти. Что касается праны, я разберусь с последствиями, когда вернусь после банкета. Ты...» Она вздохнула и покачала головой, вероятно, удивленная тем, что я все еще забочусь о девушках настолько, что хочу обеспечить их будущее. «Что ты будешь делать с новыми членами группы?» Она пока отошла от темы, и я продолжил. «Не думаю, что мне нужна команда на какое-то время. Скорее, я думаю, что было бы веселее собрать их по ходу путешествия». Я улыбнулась этой мысли. «Скорее всего, мне придется их обучать. Это будет забавный опыт». Однако Фрилит покачала головой. «Герой не может быть без группы, Клауд, и, не обижайся, но ты сейчас самый слабый герой. А во, Фрилит, ты действительно не сдерживаешься в своих ударах, даже словесных. Почему ты улыбаешься?» С любопытством спросила Фрилит. «Ничего, я покачал головой, но все же продолжил улыбаться. Просто ты мне кое-кого напоминаешь. Лансер Артури Альтер была не из тех, кто приукрашивает свои суждения. Надеюсь, она неплохой человек». «Нет», усмехнулся я. «Она очень серьезная девушка, которая выглядит холодной снаружи, но на самом деле она заботится обо всех вокруг», ответил я, на что получил неожиданное, но очень приятное выражение лица, когда Фрилит покраснела и отвела взгляд. В общем, она кашлянула и снова стала серьезной. «Мне не понадобится много времени, чтобы использовать свои связи и подобрать тебе лучшую команду. Я обещаю, что они будут надежными и будут усердно работать на твое благо». «Фрилит, серьезно, спасибо за предложение, но ты удивишься тому, сколь много я могу сделать сам», ответил я. «Есть разница между смелостью и упрямством, Клауд». Она выглядела раздраженной, но потом в ее взгляде появилось сочувствие. «Я знаю, что тебе может быть трудно довериться кому-то и позволить им сражаться рядом с тобой, но я прошу тебя, не позволь этому сломить тебя. Ты не против провести матч по армрестлингу?» Я начинал уставать от того, что меня недооценивают. Если подумать, почему я продолжаю оставаться в образе Клауда, когда я подавил вздох. «Точно, я сказал, что проживу жизнь Клауда за него, чтобы его запомнили как славного малого, чтобы он смог спокойно отдохнуть там, где оказался. Прошу прощения», Фрилит удивленно уставилась на меня из-за столь нелогичного ответа. «Но я все еще я, и поэтому, буду жить по-своему. А значит, пора потихоньку раскрывать то, на что я способен. По крайней мере, тем, кого я не против узнать поближе. Просто подыграй мне», сказал я, убирая часть книг. «Клауд, это не тот спор, в котором ты можешь меня переубедить», сказала Фрилит, явно не впечатленная моим отношением. «Я знаю», я кивнул, освобождая пространство между нами, и положил руку на стол. «Если я выиграю, ты примешь мою рекомендацию для членов группы», сказала она, решив согласиться и положив локоть на стол, схватила меня за руку. «Ха-ха-ха, нет, нет», я хихикнул и покачал головой. «Я делаю это, чтобы посмотреть, насколько сильно я проиграю, и тогда я смогу привести контраргументы». Фрилит выразительно подняла бровь. «Ладно», она вздохнула и кивнула. «Хорошо», я положил вторую руку поверх наших сцепленных рук, затем убрал ее. «Начинаем». Глава 14. Я надавил на ее руку, но, конечно, не мог сдвинуть с места, так как она была как стена. Фрилит лишь удерживала руку без движения, словно даже не чувствовала моих усилий, что вполне объяснимо. Значит, 20 уровень для нее – ничто. Приятно слышать. Ах да, за прошедшую неделю после того, как Айрис сказала, что не будет мне помогать или мешать, я спонтанно повысил 3 уровня, ничего не делая. Это имело некоторые интересные последствия, причем не самые очевидные. Когда я впервые убил монстра в этом мире, чтобы ознакомиться с системой прокачки, а не просто опираться на воспоминания Клауда, я понял, что она действует путем поглощения духовной энергии души монстра. Все называют это опытом. Сокращенно ЕКСП. ЕКСП, который человек получает от монстра, хранится и накапливается в теле, пока не достигнет определенного порога, затем тело развивается и адаптируется к новой силе, которую оно может использовать в полной мере, поскольку оно укрепляет себя этой духовной энергией. Это и есть повышение уровня. Дело в том, что количество духовной энергии, поглощаемой человеком от монстра, настолько мизерно, что обычному человеку потребуется очень много времени для повышения уровня. Если только количество поглощаемой ими энергии не достигнет их текущего порога, иными словами, если они убьют монстра гораздо более высокого уровня, чем они. Дело в том, что уровень человека отражается на его теле, а не на душе. Вот почему, когда я только попал сюда, у меня был уровень Клауда. 17 уровень. Я просто принял это как норму. Я продолжал жить как Клауд, а не как Майкл. Мое старое тело, скорее всего, сгинуло в пустоте между временами. Но если это так, то почему я вдруг получил 3 уровня из ничего? Ведь богиня сказала, что больше не будет мне помогать. Интересный факт. Есть 2 способа перезарядить святой меч. 1. Через божественную энергию жрицы, переданную Айрис через молитву, хотя они испытывают сильную боль при передаче божественной энергии, необходимой для перезарядки меча. Именно поэтому Клауд не позволил Офелии сделать это после первого раза, сказав, что он с этим справится. 2. Способ, как это сделал Клауд, через собственную внутреннюю энергию героя, его духовную энергию. Почему так? Потому что через благословение героя, герой наделяется частицами божественной энергии богини, поэтому они могут учиться и потенциально преуспеть во всех дисциплинах, если захотят, включая целительство и прочее. Итак, из-за нового правила Айрис не помогать мне, у меня больше нет этих частиц божественной энергии в теле Клауда. И хотя это означает, что я больше не могу перезарядить свой святой меч, и, вероятно, не могу получить помощь от кого-либо в церкви, чтобы сделать то же самое, это не самое важное. Важно то, что, как мне кажется, моя собственная душа начинает влиять на мое тело, следуя метафизике Насуверса о том, что тело подвержено влиянию души. Вот почему кто-то вроде Зукина с гниющей душой был в настолько хреновом состоянии и лишь черви могли поддерживать его тело. Это догадка, но я не думаю, что Айрис блокировала мои силы или что-то в этом роде. Я думаю, что присутствие ее божественной энергии в теле Клауда обеспечивало соблюдение правил этого мира, но как только она ушла, моя душа, которая так долго находилась в носу Гая, начала обеспечивать соблюдение правил Насуверса в этом теле. Конечно, учитывая, что святой меч со мной, и в нем все еще есть божественная энергия, есть предел того, как сильно моя душа может повлиять на мое тело. Так что даже если я ничего не буду делать, то, скорее всего, я буду продолжать получать эти повышения уровня понемногу. Однако, сидеть на заднице – это не мой стиль. Хотя интересно отметить, что взаимодействие между магическим искусством и этим миром – странное. Или, возможно, это происходит со всем, что напрямую взаимодействует с системой уровней. Полная матрица усиления. Макс уровня. Я наложил на себя заклинание, чувствуя эквивалент наложения 3 небольших заклинаний этим телом. Герой Клауд Майкл Чейзер. Ур 20, ур 50, врём. Глаза Фрилит расширились, когда ее рука начала быстро опускаться вниз. Конечно, ее реакция была не менее быстрой, поэтому я смог опустить ее руку только наполовину. Затем она начала уверенно, но твердо давить обратно, хотя я мог видеть, что она действительно прилагает усилия. Только вот она не выкладывалась по-настоящему, так как ее рука двигалась ровно, и единственным признаком ее борьбы было то, что она нахмурилась, чтобы сосредоточиться и приложить усилия. Я сдержал вздох. Чертовски сильный персонаж. Мне пришлось сдержать смешок, который так и норовил вырваться. Это была магия, прокомментировала Фрилит. Где ты этому научился? В подземелье. До странности легкое. Единственной наградой был гримуар с одним заклинанием, временно увеличивающим твою силу. Подземелье было ложью, гримуар тоже, но заклинание было правдой, технически. Странная особенность того, как магия взаимодействует с системой уровней в этом мире, заключается в том, что максимальное усиление повышает мой уровень на 30 и дает мне соответствующие статы. Но улучшенное усиление, заклинание, которое я выучил, освоив усиление, и которое действует как его улучшенная версия, просто удваивает мой уровень. Иными словами, оно просто усилит меня до 40 ур, в отличие от усиления, которое дает мне 50 уровень. А это в корне отличается от того, как оно должно работать. Усиление – это укрепление через заполнение пробелов несовершенства. Улучшенное усиление – это улучшение этого заполнения пробелов. По всей видимости, когда механика носу и механика уровней этого мира взаимодействуют, возникает вот такой произвольный беспорядок. Меня беспокоит тот факт, что моей душе уже 2000 лет, и она может начать гнить, так что я должен позаботиться о том, чтобы поддерживать ее стабильность в течение естественного срока жизни этого тела, но это проблема будущего. Или, по крайней мере, я не думаю, что это будет проблемой в течение долгого времени. Бах! Тыльная сторона моей руки ударилась о стол, и матч закончился. Пепе, приветствую всех, кто дочитал до данного момента. Честно говоря, перевожу фанфик с большим сомнением из-за того, что это совершенно неизвестный сеттинг, но уж очень мне понравился местный ГГшка и антураж. Очень хочу попросить вас, если вам понравилась книжка, пожалуйста, покажите это. Поставьте лайк, оценку, напишите коммент. От этого напрямую зависит, будут ли я в принципе продолжать, ведь какой смысл в переводе, если он никому не нужен. П.С. Хочу сказать наперед, что никакого НТР с героем не будет, но думаю, это и так понятно по его поведению. ПСС, ссылка на оригинал HTTPS форум QSTANABLIQUISTINGCOM HRIATSTABADAS FORHIS NTR WORLDS PLOT INCIDIAN NADULGAMI ASA FORMERHERA VGORI INCERNATION 19782, глава 15. Это было удивительно, отметила Фрилит, взглянув на меня по-новому. Да, из любопытства, как ты думаешь, насколько сильны Гис и Лориан по сравнению со мной без этого заклинания? Спросил я, разминая руку. Фрилит на мгновение задумалась. Я бы сказала, в два раза, нет, меньше, но в чистых уровнях они опережают тебя по крайней мере на 10 уровней. Хорошо, кивнул я, тогда как насчет такого, если мне удастся превзойти их за 3 недели до начала банкета, ты перестанешь беспокоиться и поверишь, что я смогу о себе позаботиться. Тебя это устроит, если быть честным, дайте мне год, и я превзойду всех 3 героев вместе взятых. Но вы же знаете, как говорится... Чем меньше ты наобещаешь, тем меньше тебе придется делать, Клауд. Фрилит сочувственно вздохнула и уставилась на меня. Хорошо, если через 3 недели ты докажешь, что способен на такой скачок роста силы, я разрешу тебе сделать все по-своему, заключила она, на что я благодарно улыбнулся. Однако что касается твоих бывших членов группы, она вздохнула. Почему ты прилагаешь столько усилий, чтобы обеспечить им место? Я сделал паузу и на мгновение задумался об этом с точки зрения Клауда и постарался быть объективным в том, что собираюсь сказать. Я не думаю, что в конечном итоге они плохие люди. Я думаю, что они совершили ошибки и оказались в неудачных обстоятельствах. Эри – талантливый маг, но ее семья не признает ее, а герой, с которым она отправилась в приключения, не смог оправдать ее надежд на раскрытие ее таланта. Офелия. Мне следовало поговорить с ней раньше, утешить и сказать ей, что в ее желаниях нет ничего плохого, но важно проявлять умеренность в том, как относиться к таким вещам. Анирия. Я слегка нахмурился. Я должен был поговорить с ней обо всем этом, но я был слишком труслив. Я грустно усмехнулся. Может быть, проблема была во мне. Я слишком боялся, что они пострадают, и в итоге слишком часто использовал святой меч, чтобы расправиться со всеми сильными монстрами. Я слишком боялся испортить ту динамику, которая у нас была, поэтому я позволил Нири взять на себя руководство группой, я позволил им выбирать миссии, я не решал проблемы, которые возникали, думая, что они разрешатся сами по себе, проблема исчезнет, и все наладится, а я не окажусь в ответе за всех. А теперь, я хмыкнул и слабо улыбнулся Фрилит. Я боюсь встретиться с ними лицом к лицу, покончить со всем, может быть, поэтому я хочу, чтобы ты пошла со мной, когда я сообщу им новости. Я притворно усмехнулся, прежде чем мои глаза стали серьезными, но пришло время прекратить убегать. Это необходимо сделать. Я не думаю, что это плохо, заботиться о других, Клауд, сказала Фрилит. И ты задумался о том, как тебе следовало бы относиться к своим спутникам, так что пока этого достаточно. Затем она бросила на меня обеспокоенный взгляд. Хотя ты упомянул, что использовал свой святой меч, чтобы помочь им. Часто ли ты это делал, ХМ? Да. Святой меч в порядке? Спросила она серьезно. О, да, да, я перезарядил его перед тем, как произошла вся эта неразбериха с богиней. Я естественно соврал, желая отмахнуться от этой темы. Хорошо. Перезарядка святого меча в одиночку может очень быстро вымотать. Я бы не советовала тебе заниматься этим, если ты не владеешь святой магией, прокомментировала она. Судя по историческим записям, это даже может привести к тому, что у тебя не останется душевных или физических сил для тренировок, но это не подтвержденная информация. Понятно, я не уверен, кого винить в этом, Клауда или богиню. Похоже, что вся последовательность событий, а также происхождение Клауда из простолюдинов, с самого начала так или иначе должны были привести его к провалу. Однако, начало Фрилит, что касается разговора с ними, ты действительно думаешь, что сможешь это сделать, сказала она, испытующе глядя на меня. Конечно, я пожал плечами и встал. Если у тебя есть несколько часов, они уже должны были собраться в трактире на ужин. Хорошо, кивнула Фрилит и встала. Я развеял ограничивающий барьер и пошел с Фрилит в сторону постоялого двора, в котором я и моя группа поселились. На нас бросали взгляды, но никто не осмеливался что сказать или как-то еще отреагировать на это. «Я удивлена», — сказала Фрилит, шагая рядом со мной. «Глядя на тебя сейчас, невозможно предположить, что ты собираешься распустить свою группу. Ты выглядишь беспечным даже в такой ситуации. Оставить в прошлом вещи, которые уже произошли, не очень сложно. Ты все равно ничего не сможешь с этим поделать». Я пожал плечами. «Тогда я должна спросить, почему бы тебе не принять очевидное решение вместе с ними?» Сказала Фрилит. «Очевидное решение?» Я наклонил голову. «Похоже, хоть ты и изменился, ты все еще слишком добродушен». Фрилит внезапно улыбнулась, а затем посмотрела вперед с серьезным видом. «Если я возьму их в свою группу, ты не сможешь жаловаться на то, какие решения я буду принимать в отношении них». «Справедливо», я кивнул. Глава 16. Клауд восторженно воскликнула Нирея, увидев меня, когда вошла в комнату вместе с Ари. «Ты вернулся раньше». Она осеклась, увидев того, кто находился в комнате, помимо нас с Офелией. Фрилит сидела рядом с журнальным столиком. Офелия стояла у кровати, а я, скрестив руки, прислонился к стене, открывая вид на всю комнату, дверь и окно. Почему здесь герой Фрилит? То есть, миледи. Пожалуйста, простите мою, нашу грубость, леди Фрилит. Пересделала реверанс. Уроки, усвоенные ею с юных лет, заставили ее произносить приветствие, не путаясь в панике. Нириэри посмотрели на Клауда, но увидели лишь пустой и беспомощный взгляд. Они повернулись к Офелии, которая покачала головой, смущенная так же, как и они. «Не нужно никаких формальностей, я здесь не в официальном качестве, а скорее по просьбе героя Клауда», объяснила Фрилит коротко и по существу. «Просьба?» Нирея моргнула, переводя взгляд с Клауда на Фрилит, пытаясь понять, как такое вообще могло произойти, но ее разум никак не мог найти ответ. «По просьбе Клауда?» Ири выглядела так, словно собиралась закричать, но из-за того, что Фрилит находилась в этой же комнате, ее рот издал писк вместо крика. «С каких пор леди Фрилит так близка с Клаудом?» Офелия набралась храбрости и задала вопрос, прежде чем ее глаза расширились от предположения, к которому она пришла. «Это из-за вызова богини», — сказала она, шокировав остальных девушек. «Вам не нужно знать», — ответила Фрилит таким тоном, что у нее отпали все аргументы. Когда девочки отшатнулись от холодного взгляда Фрилит, я решил покончить с этим. «Девочки», — сказал я, возвращая их внимание на себя, — «я хочу поговорить с вами об одном важном деле. Фрилит тоже имеет к этому отношение, но не волнуйтесь, со мной все в порядке», — сказал я, после чего все они заметно расслабились, что сделало следующую часть разговора более трудной. «Мне жаль, Клауд», — сказал я мысленно. «Возможно, я решил продолжить его жизнь за него, но я не могу сохранить то, что ему было дорого. Мечту о тех прекрасных днях совместных приключений в этой группе. Я не могу, да и не хочу поддерживать эту мечту, пытаясь вернуть их. Я распускаю эту группу», заявил я четким тоном. «А», Нирея несколько раз моргнула. «Распускаешь группу», перевыглядела, испытывающая облегчение и в то же время шокированной моими словами. Как будто она была рада получить то, что хотела, но не таким образом. Если речь идет о моем присутствии как кандидата в святые, и о предположении, что церковь не должна поддерживать тебя, не думаю, что это относится ко мне, поскольку я уже была в группе», поспешно начала говорить Офелия. «Да-да, даже если то, что произошло в Великом храме, вызвало большой переполох, это не значит, что мы должны сдаваться. Ты не можешь сдаться, Клауд», страстно воскликнула Нирея. Ири молчала, испытывая сомнения и противоречия. Как странно, они уже планировали покинуть эту группу. Но когда настал момент, а он настал, и Клауд был тем, кто принял решение, Они все впали в панику. Или, может быть, это потому, что я звучу так категорично, в то время как они все говорили себе, что это будет временной мерой. По крайней мере, я думаю, что это касается Нереи и Офелии. Девочки, мой твердый тон, к которому они не привыкли, заставил их замолчать и удержал их внимание. Давайте начнем с Офелии. Да, церковь поднимет шум из-за того, что ты, кандидат в святые, являешься моей целительницей. Лучше опередить их, отделившись сейчас, чтобы ты могла сохранить свой статус, сказал я резко. Твой аргумент может сработать, но только для того, чтобы выиграть время, а результат будет тот же, сказал я, и она опустила глаза, соглашаясь с тем, что сценарий, описанный мной, действительно может случиться. Эри, обратился я к магу группы, как дочь герцога, независимо от того, что ты полукровка, твои действия отражают интересы твоего дома в определенное время, потому что такова политика, а поддержка неудавшегося героя плохо отразится на тебе, что, в свою очередь, означает, что дом Оллеров может в ответ отозвать тебя или поступить еще хуже в качестве наказания. Ты, Эри удивленно уставилась на меня, из-за того, что мне хватило ума подумать об этом, и что я делаю это ради нее, с ее точки зрения. Как скажешь, ты до странности упрям в своем решении, так что делай, что хочешь. Она надулась и отвернулась. Случайный человек, заглянувший сюда, мог бы счесть ее действия милыми, но я видел, как в ней зарождается чувство вины. А Нерея, я остаюсь, решительно сказала Нерея. Я даже удивленно нахмурился от ее слов. Даже Офелия и Эри смотрели на нее с шоком. Что? Нет, серьезно, откуда это взялось? Она ведь была настолько привержена идее распуска группы на имперском общественном банкете, или она забыла, что именно это они планировали сделать все вместе, на них оказывают давление? Мой взгляд сузился при этой мысли. Я собирался разобраться с Гисом и Лорианом позже, но если они использовали шантаж или угрозы, то к черту все. Нахуй политическое противостояние с ними, я просто встречусь с ними сейчас лицом к лицу. И мне плевать на ограничения дерьмового тела Клауда. Мы все еще можем держаться вместе, мы просто объединимся и будем путешествовать с другими группами героев, когда сможем. Нерея подняла руку вверх, сжав бицепс и ободряюще улыбнулась. Это покажет единство среди героев, верно? Таким образом, даже церковь или аристократы не смогут продолжать создавать проблемы, если три из четырех героев будут делать вид, что они ладят друг с другом. И если леди Фрилит присоединится, путешествуя с нами время от времени, она застеснялась, обращаясь к Фрилит, тогда это покажет, что все четыре героя едины. Независимо от обстоятельств, мы все боремся за спасение мира. ХМФ, вздохнула Эри и улыбнулась. Ну, если это говоришь ты, то даже такой детский план кажется возможным. Полагаю, именно поэтому ты, рыцарь Клауда. Это было бы замечательно, Нерея, радостно воскликнула Офелия. Видишь, Клауд, нам не придется бросать друг друга. Она прервалась, увидев выражение моего лица. Я уставился в пол, стараясь не выдать своего раздражения. Я не был уверен, что мне это полностью удалось, только частично. А я ведь пытался расстаться с вами без грязи, сказал я себе под нос. А, Нерея, казалось, расслышала мои слова, так как она моргнула в замешательстве. Клауд, говори громче. Ты не можешь продолжать бормотать, просто скажи вслух, что ты хочешь сказать. Попыталась ободряюще сказать Эри. Офелия настороженно отошла назад, чувствуя, что что-то не так, а Фрилит. Она была сосредоточена только на наблюдении за мной и моей реакцией. Сначала я просто чувствовал себя неловко, исполняя роль Клауда. Вот почему этот разрыв группы был чем-то, что я пытался удержать на детской, дружественной ноте. Однако эти трое, даже сейчас, я поднял голову, и мои скучающие глаза, наполненные раздражением, заставили трех девушек вздрогнуть. Клауд, медленно произнесла Нерея, неужели они настолько тупые, что не понимают, что их доброта обернется для Клауда лишь адом? Я все знаю, сказал я с такой категоричностью, что в наступившей тишине можно было услышать звук упавшей булавки. Девочки смотрели на меня широко раскрытыми глазами, потрясенные моими словами, и прежде чем они успели прийти в себя и попытаться объяснить себе это чем-то другим, дескать, Клауд не станет говорить об их маленьких грязных секретах, я уничтожил это облегчение. Неужели вы все думали, что ваши похождения действительно так надежно скрыты? Глава 17. Их лица побледнели, когда их страхи оправдались. Клауд, это... Попыталась заговорить Нирия, протягивая ко мне руки, пытаясь обнять меня, но я не обратил на нее внимания, повернув голову к Офелии. «Офелия, я был влюблен в тебя». Девушки в шоке моргнули, издавая звуки удивления. Однако это была всего лишь влюбленность. «Ты красивая девушка и обладаешь аурой старшей сестры или даже матери, которая может привлечь любого мужчину. Однако я посчитал неуместным действовать в соответствии с этими чувствами, и, что более важно, я не хотел беспокоить тебя своими детскими чувствами или желаниями. У тебя были свои обеты, и я слишком уважал тебя, чтобы ставить тебя в положение, в котором эти обеты могли быть нарушены, принуждая тебя защищать их. Я думаю, что именно мой механический голос, объясняющий все это, не заставил ни одну из них почувствовать радость или лесть, в случае кандидата в святые, или ревность к моим словам, в случае Эри или Нири. Поэтому, когда я увидел, что ты трахаешься в задницу с мельником, я подумал, что, возможно, мне стоит что-то сказать. Но потом я решил, что ты взрослая женщина и можешь принять собственное решение, и если это не повлияет на твой долг, то все в порядке. Затем я повернулся к Эри, которая не ожидала моих слов. Я также был влюблен в тебя, Эри. И опять же, это была просто влюбленность. Ты была тем, на кого я всегда мог положиться в трудной ситуации, той, кто не терял самообладание, а твоя магия помогала нам очень сильно, даже если ты применяла ее слишком энергично, пытаясь победить монстров, чтобы мы быстрее оказались в безопасности. Вот только я слишком сильно на тебя полагался. Я не обращал внимания на твое разочарование тем, что ты не растешь так быстро, как мы все вначале. Но для меня так было всегда, поэтому я решил, что это нормально, что периоды застоя – это нормально. И, как вы все в тот или иной момент говорили мне, я считал, что в конце концов, все наладится. Я сказал это саркастическим веселым голосом. Так что я оставил эту проблему в покое. Я думал, что ты справилась с этим и стала лучше, и не понимал, что ты просто похоронила проблему. И когда ты нашла утешение в объятиях Лориана, я понял, что ты нашла кого-то еще, на кого можно положиться. Но и это нормально. Ты можешь принимать решение самостоятельно. Пока мы путешествовали, ты могла встречаться с Лорианом, когда мы натыкались на его группу. В конце концов, ты – надежный гениальный маг, на которого я всегда могу положиться. Ири опустила глаза, стыд переполнял ее. Нирия, обратился я к последней девушке, которая смотрела на меня так, словно я был ее палачом. Я любил тебя, Клауд. Шок переполнил девушку-рыцаря, как и остальных от того, что я просто сказал это. Радость промелькнула на лице Нири, прежде чем она обратила внимание на мою формулировку, как и остальные. «Я, что ты?» «Да, в прошедшем времени», — сказал я. «Мне не нужно объяснять, не так ли?» «Нет, Клауд, для меня это ты». Нирия запнулась на полуслове. «Ради моего душевного спокойствия я спрошу прямо. Тебя убедили или принудили сделать Гесуми?» «Нет, это сложно, ты не понимаешь. Просто позволь мне объяснить», — пыталась сказать Нирия, подходя все ближе и ближе, но боясь дотронуться до меня. Я стоял на месте, холодно глядя в ответ. «Тогда объясни, словами, которые сможет понять даже этот жалкий герой, которого вы все опекаете», — сказал я. «Эй!» — закричала Эри, не в силах больше выносить это. «Это не вина Нири. Мы не виноваты в том, что ты игнорировал наши встревоженные сердца. Мы не виноваты, что ты так...» Эри зажала рот рукой, осознав, что зашла слишком далеко. Я проигнорировал ее. «Ну что, Нирия?» Я сосредоточился на подруге детства и первой и единственной любви Клауда. «Я...» Она начала смотреть вниз, не в силах встретить мой взгляд. «Я тренировалась с Гесом, когда бы мы ни встречались. Поначалу это было действительно все. Он проводил со мной спарринги, подсказывал мне, как вести бой, или рассказывал о монстрах. И иногда мы говорили о наших приключениях, квестах и группах. Разговор зашел о тебе и...» Нирия подняла голову, увидела мое все еще холодное лицо и посмотрела в сторону. «Гис говорил о том, что ты слаб. Это было бы катастрофой, если бы герой пал перед монстрами из-за своей слабости. Что для тебя было бы лучше, уйти на покой и быть героем лишь номинально?» «Я, конечно, защищала тебя», — воскликнула она, как будто ее оправдания и усилия могли все изменить. «Я сказала, что ты не смиришься с этим, что ты не сдашься, несмотря ни на что, Гис». «Гис сказал, что если дело дойдет до драки, он сыграет роль злодея, чтобы заставить тебя сдаться». что пройдет слишком много времени, прежде чем ты станешь могущественным, а группы для этого будет недостаточно. Я сказала, что мы справимся, что я буду защищать тебя, несмотря ни на что», — сказала она со всей убежденностью. «Я ненавидел то, что понимал, к чему все идет, что вся ее решимость превратилась в мусор. И Гис, он сказал мне доказать это. Он был так обеспокоен, поэтому я доказала. И это было все?» — спросил я, просто чтобы подтвердить. «А?» — она моргнула. «Это было все, что Гис заставил тебя сделать?» — прямо спросил я. «Он не заставлял, и я сама выбрала и...» «Нет», — сказала она, глядя вниз, ее глаза слезились. «Это было просто обучение и...» «Другие вещи. Ни Гис, ни Лориан, ни я не можем помешать Клауду выполнять свой долг героя», — заговорила Фрилит. «Он не просто чемпион богини, которому предстоит сразиться с королем демонов, но и герой Праны. Это положение означает, что пока он есть, равновесие между странами сохраняется. Если герой Гис», — она произнесла герой с отвращением в голосе, — «попытался бы выполнить свою угрозу, против него выступила бы не только церковь, но и другие страны. Мне бы тоже пришлось выступить против него», — объяснила Фрилит Нири, которая медленно начинала понимать, как сильно она облажалась, и чего на самом деле стоила ее жертва. Тогда Нирия потеряла дар речи, не зная, радоваться ей или ужасаться, и только потом посмотрела на меня. «Почему ты просто не пришла ко мне, не поговорила со мной и не рассказала мне об этом?» — спросил я более мягким голосом, используя его впервые за эту встречу. Нирия не ответила. «Ты могла защитить мое тело, но ты не защитила мое сердце». Нирия вздрогнула от этих слов. «Неужели ты думаешь, что я был бы рад узнать, что Гис использует тебя для своего удовольствия, лишь для того, чтобы обезопасить меня? В такой момент я скорее принял бы побои. Даже Гис не дошел бы до того, чтобы убить меня, но тебе было бы больно», — крикнула она, ухватившись за этот спасательный круг. «И это бы того стоило», — твердо сказал я, и это, казалось, еще больше ранило ее. Тишина железной хваткой овладела комнатой. Никто не мог говорить, никто не хотел говорить. Я сделал глубокий вдох и выпустил его. «Я собрал вас всех здесь не только для того, чтобы сказать, что группа распущена», — сказал я, продолжая. «Я попросил Фрилит об услуге, поэтому она здесь, чтобы дать вам место в ее группе после расформирования нашей, если вы захотите принять его». Удивление, смесь счастья и грусти наполнили девушек, но удивление было наиболее заметным. «Ах, место в группе героя Фрилит?» — с трепетом спросила Эри, глядя на меня так, будто я совершил невероятный подвиг. «Я не знал, был ли ваш переход в группу Гиса и Лориана добровольным или нет. Поэтому я попросил Фрилит принять вас, если только причины вашего перехода не связаны с интимными отношениями. Девушки выглядят еще более убитыми тем, что я знал о планируемом публичном распуске». «Нет», — почти сразу ответила Офелия, ее голос был наполнен стыдом. «Нет, это просто». Нирия на мгновение замешкалась, как Эри. «Это не по такой причине, это, я чувствовала, что могу сделать больше», — сказала Эри, а затем посмотрела на меня с отчаянием. «Мы все чувствовали это», — воскликнула она. «Это был непостоянный переход. Мы бы все вернулись к тебе, как только стали бы сильнее», — возразила она. «Да-да», — сказала Нирия, в который раз выражая надежду. «Надежду на что? Думаю, даже она не знала. Я твой рыцарь, помнишь? Как только я стану сильной, я приду и защищу тебя от всего, чтобы ты мог стать героем, которым тебе суждено быть». Я ничего не сказал, просто выдохнул, удивляясь явной нелепости ее заявления и ситуации. Руки Нири опустились, так как она перестала бороться. «Мне жаль», — сказала она. «Мне очень жаль, Клауд». Я ничего не сказал. Мне больше нечего было сказать Нири. «Священник внизу?» — спросил я Фрилит. «Он должен был прибыть в считанные минуты после моей личной просьбы. Скорее всего, он уже ждет какое-то время, но поскольку это я их попросила, они не будут жаловаться», — ответил Фрилит.